Глава 45. Пикси Рэй. У двери стоял офицер Сэм. Хотя вообще-то теперь он детектив, поэтому на нем был костюм, но и значок тоже оставался на виду. Дрима рассказывала ему историю, то и дело взмахивая руками и ругаясь. Она покачнулась на высоких каблуках. Я подумала, что она, возможно, пьяна. Когда мы с Гейзом ступили на порог, Сэм поднял палец, чтобы я остановилась, а затем подозвал меня поближе. «Давай сбежим», — шепнул Гейз мне на ухо. Нам еще многое нужно было обсудить, но то, что он снова мой напарник в тайных делах, радовало меня и вызывало чувство ностальгии. Было бы круто, но я его знаю. Я протянула руку Гейзу, и он взял ее и нежно сжал. Мы подошли ближе и услышали окончание истории Дримы. Все ее внимание было сосредоточено на Сэме. А потом эта девчонка, клянусь, она исчадие ада, сбежала с грабителем, а он ведь вытащил у Бика из карманов около 2000. Какой кошмар, просто ужас. Мне кажется, он пытался убить Бика и еще вернется за мной. Ее дикие огромные голубые глаза остановились на Гейзе и мне. Вот черт, он здесь, хватайте его. Я отпустила руку Гейза, чтобы обнять Сэма. Он обнял меня в ответ. «Ну, привет, исчадие ада. Что здесь произошло?» Он протянул руку Гейзу, и тот пожал ее, хотя на лице у него отразилось легкое замешательство. «Это Гейз. Его трудно не заметить, потому что теперь он гигант. Ничего себе! Чем там тебя кормили в приемной семье, что ты так вымахал?» Сэм покачал рукой, все еще сжимая руку Гейза. Друг с подозрением смотрел на полицейского, но поддался его жесту. Дрима была в ярости, ведь мы не уделяли ей должного внимания. Я заглянула в квартиру и увидела, что Биг сидит на диване с тампонами в каждой ноздре. К щеке он прижимал пакетик с замороженным горошком. Ненавижу его. Детектив Сэм наконец-то перешел к делу. «Так, тут у нас жалоба. Кто с кем столкнулся?» «У меня есть адвокат», — произнес Гейз с каменным лицом. «Это хорошо, рад, что у тебя есть защитник. Пикси, может, расскажешь мне, что случилось?» Сэм указал мизинцем на Бика и большим пальцем на Гейза. Я перевела взгляд с Гейза на Сэма и обратно. Гейз узнал кое-что, и это заставило его усомниться в правильности происходящего. Сэм заглянул в блокнот и кивнул. «Понятно», — он повернулся к Дриме. «Вы все еще хотите подать жалобу, мисс?» «Естественно, посмотрите на него!» Она указала длинным накладным ногтем в сторону Бика. «Вы же понимаете, что за этим последует? Несколько подрядчиков подали жалобы по рискованным контрактам, которые недавно заключил Бик. Все еще идешь по той дорожке, да, Бик? Теперь подумайте, хотите ли вы заявить в полицию. Предупреждаю, если мы отвезем его в участок, ночь будет долгой. Его же пробьют по базе и убьют 2 зайцев одним выстрелом, если вы понимаете, о чем я». На лице Сэма играла улыбка, но невозможно было не заметить угрозы в его словах. Хотя Дрима, похоже, не уловила. «Отлично, не вижу никаких проблем. Давай, Бикки, может, сначала вызовем скорую, чтобы зафиксировать, как он тебя искалечил?» Она подошла к нему маленькими шажками, виляя бедрами. «Я в порядке. Вообще-то мне уже намного лучше». Бик вытащил один из тампонов из носа, отчего хлынула кровь. Дрима закричала и, выхватив ватку, снова засунула ее ему в нос. «Так я и думал, все как всегда. Не волнуйтесь. Поправляйся, Бик». Сэм развернулся и вышел из квартиры, закрывая за собой дверь. Я подняла руку. «Можно мне захватить кое-что из вещей? Сейчас хочу побыть в другом месте». Сэм кивнул, а затем скрестил руки на груди. «Не торопись». Я потянула Гейза за собой в квартиру. Мы прошли в мою комнату. «Эм, ты подкупила того копа или что-то такое?» Он выглянул из моего окна. «Не, это Сэм. Он вроде как присматривал за мной, когда получалось, с тех пор, как арестовали твоего отца. Я вытащила 2 спортивные сумки и указала на одежду в шкафу. Можешь начать складывать вещи? Такое чувство, что Бик никогда не выпустит меня из квартиры, если рядом не будет копа». Я пошла на кухню, чтобы взять несколько мешков для мусора. Голос Дрима звучал пронзительно и настойчиво. «Просто смешно. Этот парень мог убить тебя». «Наверное, так бы и случилось, если бы меня здесь не было, и я бы не помогла тебе. Не понимаю, что вообще здесь происходит?» Бик твердил ей в ответ. «Она не может уйти. Она нужна нам здесь, чтобы помогать по дому». Его голос становился все выше и выше. Я проскользнула на кухню, не обращая внимания на доводы Бика. Схватила 3 мешка и поплелась обратно в комнату. Гейз застегивал молнию на спортивной сумке. «Как там дела?» Он приподнял бровь и кивнул в сторону дверного проема. Она все еще пытается заставить его выдвинуть обвинение, но он не соглашается. Он хитрый засранец. И Сэм это знает. Я подошла к комоду. Там было занято всего два ящика. И вытряхнула их содержимое. Гейс подошел к кровати, собрал мягкие игрушки и положил их в один мешок, а школьные принадлежности в другой. Во вторую спортивную сумку я убрала все фотографии, на которых мы вместе с мамой. Вот как я попрощалась с ней. Меньше чем за 10 минут собрала вещи с недавно вернувшимся лучшим другом. Выходя, я схватила свою подушку. Гейс снял со стен еще несколько фотографий со мной и мамой, за что я была ему очень благодарна. Они провисели так долго, а я и забыла о том, что их можно снять. Осталось захватить несколько пар обуви, и на этом все. Дрима топала ногой и облизывала зубы. Я не понимала, что ей дадут обвинения, выдвинутые против Гейза. Но у нее на все свое мнение. Обычно оно было более ясным. Сэм отступил в сторону, чтобы пропустить нас с Гейзом. И даже подхватил одну из сумок, чтобы помочь нам отнести вещи вниз. Биг и Дрима с нами не пошли. «Значит, съезжаешь? Куда на этот раз?» Сэм отлично умел задавать вопросы. Пока рядом не было Гейза, он часто пытался вынудить меня рассказать ему о том, в каких условиях я живу. Но стыд заставлял меня молчать. И угрозы Бика. Я была напугана. Боялась, что все узнают, и что это приведет к целому ряду проблем, мысль о которых вгоняла меня в ужас. Одна часть меня чувствовала, что я это заслужила. Другая верила, что каждый раз последний. Сэм постоянно говорил мне, что ему не нравится Биг, что он подлец. Гейс ответил. «Она будет жить со мной, и ей больше никогда не придется иметь дело с этим ублюдком Биком». Сэм перевел взгляд с Гейза на меня и обратно. Он вздохнул. «Я ценю это, но Брюс только что вышел из тюрьмы после того, как избил тебя почти до смерти, так что у меня есть опасения». Гейс сжал кулаки и выпятил грудь. Он не посмеет прикоснуться ни к ней, ни ко мне. Иначе огребет. Он ведь слабак. Тут я не могу не согласиться. И Бика я бы назвал так же. Придется мне смириться с тем, что для двух 17-летних подростков жить вместе нормально. Имею в виду, что с юридической точки зрения самый лучший вариант — это Бик. Я громко выдохнула. И Гейс, и Сэм посмотрели на меня. «Так, у меня есть идея». «Получается, просто нужен кто-то взрослый, чтобы присматривать за нами?» Гейс достал телефон из кармана. «Слушай, приятель, ты знаешь, что у меня возникли некоторые сложности с твоим приемным отцом? Он замечательный, но есть правила». Сэм покачнулся на каблуках. «Я не общалась с Сэмом больше полугода. Но сейчас у меня такое ощущение, будто он знает обо мне все. Возможно, он уделял мне больше внимания, чем я думала. Я не про Майка, а про его сына, Остина. Ему 21, и он отличный парень. Что, если он сможет пожить с нами?» — произнес Гейс, одновременно отправляя сообщение. «Всего несколько месяцев, пока нам с Пикси не исполнится по 18». «Звучит сомнительно». Сэм почесал подбородок. Гейс склонил голову на бок. «Знаете, что реально сомнительно? Меня выдернули из любящего дома, из удивительной семьи, которая хотела меня усыновить. Потому что мой долбанутый отец вдруг захотел побороться за права те 10 минут, пока он трезв, и все ведут себя так, будто это лучший вариант для меня». Я прикрыла рот рукой. «Усыновить? Любящая семья?» Мне стало больно за Гейза, но также почувствовала укол ревности. Он так искренне говорил о них. Гейз нашел свой дом. «Мне так жаль», — сказала я. «Не говори так, я ведь не знал, через что ты проходишь. Но теперь все изменилось». «Я должен быть здесь ради тебя, Пикси, и не хочу, чтобы меня усыновляли. Все, чего я хочу, быть рядом с тобой и забрать тебя подальше от этого гребаного животного». Он ткнул пальцем в сторону моей квартиры. Повисло напряженное молчание. Все догадывались, что происходит, но я продолжала скрывать это. А теперь оно всплывало на поверхность. Больно, очень больно. Я закрыла глаза, желая избавиться от этого ощущения. А затем кто-то слегка похлопал меня по плечу. Глаза Сэма наполнились слезами. «Чего ты хочешь, Пикси?» «Хочу остаться с ним», — я указала на Гейза. «Его долго не было, но я должна быть здесь, с ним. Тогда я переверну небо и землю, чтобы так и было». Он повернулся к Гейзу. «Позвони Остину. Посмотрим, захочет ли он переехать». Гейз поднял светящийся телефон. «Он уже в пути». А потом протянул мне руку. Я схватилась за нее и прижалась к нему. «Мой Гейз». «Сколько комнат в квартире?» Сэм посмотрел на окно, которое располагалось напротив моего. «Две спальни, две ванные комнаты». Гейс вздрогнул, я почувствовала, как подергиваются его мышцы. «Для четырех человек это слишком мало». «И как ты думаешь это провернуть?» Сэм посмотрел на часы. «У Пикси будет своя спальня. Мы с Остином разделим вторую комнату». Он пожал плечами, как будто все было очевидно. «А Брюс?» Сэм покосился на нас. «Брюс пусть хоть в мусорном контейнере живет, мне все равно. Он уже много лет не оплачивал счета. Если он должен быть с нами, всегда есть диван. Но если он напьется, я его не впущу, это правило будет строго соблюдаться». Гейс постучал костяшками пальцев левой руки по бедру, словно собирался кого-то ударить. Сэм посмотрел на меня и надул щеки, затем выдохнул. «Ладно, хорошо. Ситуация странная, но и вы всегда были странными детьми. Я побуду с вами, пока не приедет Остин. А завтра заскочу, чтобы сгладить ситуацию». Гейс кивнул. «Пикси, можешь немного пройти вперед? Хочу переговорить с Гейзом». Не знаю, хорошая ли эта идея, но Сэм очень спокойно ко всему отнесся. Гейс кивнул, подтверждая, что все в порядке. И я отошла. Когда мы добрались до квартиры, Гейс порылся в кармане и вытащил ключ. Он открыл дверь. Внутри было тихо и темно. Гейс прошелся по комнатам, включая свет. «Его здесь нет». «Да, точно. Он говорил мне, что встречается с женщиной, так что, думаю, сейчас он у нее». Сэм сказал, что ему нужно позвонить кое-кому, и вышел в коридор, закрыв за собой дверь. Мы с Гейзом уже по привычке отнесли вещи в его комнату, словно сработал эффект мышечной памяти. «Что тебе Сэм сказал?» Я повернулась лицом к нему, и он покраснел. «Что?» «Ничего такого, просто знай, что этому копу ты до чертиков нравишься». Он перекладывал свою одежду в шкафу в одну сторону. Я посмотрела через окно на свою старую квартиру. В моей комнате был Биг, из его ноздрей все еще торчали тампоны. Он улыбнулся, а затем провел большим пальцем по шее. У меня сжался желудок, захотелось кричать. Но вместо этого я схватила занавеску и резко опустила ее вниз. Не хотелось сейчас его видеть. Да и вообще никогда. И верить его угрозам тоже. Я вымоталась. Сегодняшний день был долгим эмоциональным кошмаром. Я забралась в постель Гейза, подложив под голову свою подушку. Нет сил распаковывать вещи, я выжата. Веки тяжелели. Гейз опустился на колени рядом с кроватью и протянул руку. Видеть его лицо было обезоруживающе и утешительно одновременно. «Тогда ложись спать. Мне нужно дождаться Остина, но тебе сегодня больше ничего не нужно делать». Он слегка улыбнулся мне. Впервые за долгое время я почувствовала себя в безопасности. С каждой секундой я моргала все медленнее, пытаясь запомнить Гейза, наблюдающего за тем, как я засыпаю, и держащего меня за руку.